Эпилог. Мы с Мариной все же уехали к Коричневым, но продолжили переписываться с жителями Черного края. Так мы и узнали, что Кладина вышла замуж за Кируша, а ведьмы, получив плату, покинули владение моего клана. В горах Коричневого клана, столь богатых на разные руды, Граар познакомился с одинокой светленькой самочкой, которую Марина прозвала Снежинка, и она принесла коту выводок крылатых шкодников. Сама кошечка не хотела жить рядом с людьми, дичилась деревень и городов, не желала разговаривать, а вот ее детки вели себя по-разному, кто с любопытством, кто с опаской. Одного из них Хенрик уговорил остаться в своем замке, поклявшись его родителям, что дитя проживет свою жизнь в неге и комфорте, и единственной его обязанностью будет иногда разговаривать с приезжающими в край молодыми девушками, чтобы попытаться найти среди них подходящую дракону невесту. Я искренне пожелал ему удачи, хотя на собственном опыте понял, что в любви никогда ничего не бывает так, как рассчитано. Мне приходили письма от разных представителей рода с просьбой вернуться и стать наместником, но мой ответ был непреклонен. Нет, пока они не примут мою жену. Да, мы с Мариной поженились на территории Коричневых. Хенрик и его пожилой отец-дракон, а также приехавшие на праздник Кируш и Кладина, были нашими свидетелями. Марина предлагала признаться Арвину в том, что она та самая попаданка, а не ведьма, но я стоял на своем. Пока он не примет мою жену, кем бы она ни была, я не вернусь. Кузен сперва настаивал, потом торговался, но в итоге смирился. Марина прилетела в черный замок на моей спине, в светлом платье, с непокрытой головой и представилась своим настоящим именем. Арвин был шокирован, ведь ему так никто и не раскрыл эту тайну. А еще он так и не узнал, что Марион тоже годится в невесты дракону. Не знаю, простит ли девушка моего кузена когда-нибудь или полюбит другого, но мне казалось, что, оставшись ненадолго в одиночестве, он вырос и осознал истинную ответственность за свои земли. По возвращении мне, конечно, пришлось много поработать, но могло быть и хуже. Под покровительством Марины, получившей статус жены наместника, Марион вернулась к рисованию, но больше уже не скрывала своего авторства и подписывала картины своим именем. А еще Марина активно начала продвигать в городе идеи своего мира, которые я неизменно поддерживал. Она сетовала лишь на то, что многого не помнит или не понимает, как сделано. «Вот чем бы ведьмам заняться! Переносили бы не попаданок, а технологии на ваши земли! Вот где золотое дно!» — сетовала она, а я лишь пожимал плечами. Став наместником, я запретил на землях черных крыльев деятельность брачного агентства ведьм и поддержал законопроект зеленых о запрете его на всей территории драконов. Активно начал распространять информацию о том, что попаданки не какие-то дикарки, а лишь женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Правда, выяснилось, что я уже опоздал. В клане Алых Крыльев случилось непоправимое. Беременная супруга наместника обратилась в ведьму и прокляла весь их род, а сама исчезла. Марина слушала эту новость со слезами на глазах. «Я ведь видела ее, когда они приходили в кафе. Я могла ей как-то помочь. Я могла попытаться с ней хотя бы поговорить», — шептала она. Но что Марина, скрываясь от Арвина, могла тогда сделать? «Если она окажется на наших землях, мы ей поможем», — обещал я. «Хоть мы и не граничили с Алыми, но кто знает, как все сложится».